преподавателя. И вот я смотрю, они только оперились, да? Мне тоже какие-то отсоркалы. Да, они вот эти вот такие шумные уже, первый уже все знает, второй уже знает, третий уже знает, и уже же сейчас в мастерскую успеха вести, и вообще благодаря, это хорошо. И вот я вышла, выступала, я и начала из такой притчи. Сейчас я вам просто у меня ее навелена. Ну, собрание села, и впереди идет старейшина, покрытый сединой, сгорбленный, с палочкой, впереди идет медленно, безмолвно так. За ним идут помоложе, но также мудрые, тоже сединой. Уже волосы начали покрываться, идут степенно, медленно, с уважением, что впереди их идет старейшина. Да? Дальше идут помоложе, уже более энергичные, так заглядывают с мыслью, что ну что они так плетутся там, да, вот бы нам сейчас, мы бы их сейчас, ух. Дальше идут молодые, они уже не скрывают этого, толкают друг друга, поддевают, там шум такой, шумочек идет, и уже откровенно, мол, эти козлы там плетутся, еле нахуй сейчас, вперед, ох бы мы дали жару. Впереди идущие, конечно, слышат и этот шум, и эти движения, энергия, которая молодая поджимает, подгоняет и думает. О чем он думает? Как он думает? Нужно мне так научиться. Совершенно верно. Он думает, вот бы мне сейчас туда. И все начать там. И быть таким. Я иду первый. Иду туда. Первый. Да? У них все еще в самом-самом начале. Так, поехали дальше. Ну, мы добрались до любимого органа, и сегодня уже прикоснулись к нему во время коррекции, обращали на него внимание. Каждый для себя уже определил, какой же у него есть орган, который, как маленький ребенок, его все время к себе зовет. Правильно? Вот именно этот орган, а можете взять для работы сегодня печень, потому что печень нам надо прям как следует запустить. Давайте все возьмем печень. Она никому лишней сейчас не будет. Это и для зрения, и для общего очищения, и запуска обмена веществ, и все-все-все, и чтобы кишечник заработал, чтобы все-таки желчный, все-все-все, и селезенка, это один круг отношений. Давайте печень возьмем. Помните эту область. Итак, упражнение называется «Любимый орган». Да? Уже вы поняли, какой любимый орган. Это можно так вот сказать тихо, чтобы он не слышал, что это нездоровый орган. Да? Потому что в нем уже какие-то проблемки. Раз он дает о себе знать. Но он этого не слышал. Да? Ему мы говорим, ты здоровый, ты самый лучший, ты самый крепкий, и все такое прочее. Понятно. У кого мысль появилась, что они обманывали мы себя, его нет. Нет результата еще. Мы навязываем, да, на первом этапе. Навязываем, 40 дней навязываем. Как работать с зеркалом? Подходим, говорим, ой, ты прекрасна, спору нет, да, что сейчас прям там вот тот образ, который вы на фотографии, ты помните, вдруг смотрите, господи, опять. Те же морщинки, ничего не раз. Опять подходит вот под. Да? Уже смотреть приятнее стало сегодня. Да? Хочет слышать? Поторопитесь. Завтра в два раза больше надо смотреть, да? Все, вот, все вот. И с каждым днем, и с каждым днем вы настраиваетесь, и пускай время от времени вы опять смотрите. Ну что я себя дурю? Что, не видно что ли, да? И вдруг на 40-й день. Вы такой же сейчас думаете, ну сейчас подойду там, даже морду на меня смотрят, глазки как у поросеночка, там лицо заплыло. И вдруг вы смотрите, это точно неписанное. То есть ваш цензор, который рассудок вам говорит, ты что, веришь в эти все штучки, да? Все время идет борьба внутри. Это у детей нет борьбы, а у нас же жизнь не опыта. Вот, да, сидим никак. Ну, он все меньше и меньше становится. Да? Измеряйте, кстати. Ладно, как объем выходит за всех нет. Вот. И что, 40-й день цензор видит, шрам ушел, эти стрии сгладились, тут морщинка ушла, организм, желудок заработал как часы, спим как сурок, энергия появилась, бодрые носимся, коленки перестали болеть, да? Подходим к зеркалу, хоп, и получаем тот результат, который 40 дней навязывали. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Понятно? То есть это не сразу происходит. А мы как? Как у нас сегодня ручки? О, уже ушли, да? Да? Вот и лучше. С каждым днем все, с каждым днем все констатируем, все лучше, лучше, лучше, лучше. Хоп, красота неписанная. Понятно, да? Вот. Итак, любимый орган. Мы не обманываем его, мы его наполняем уверенностью, силой. И первое время это навязывание. Навязывание, навязывание. Понимаете? Нет еще, понятно, зубов. Мы навязываем зубы. И вдруг зубы. А куда им деваться-то? Остается. Вот я... Меня выхватили буквально в Германию из, можно сказать, из полета. Да? Я начала курс уже в Москве, на сцене вечерней у меня, я пришла только презентацию, провела. Сейчас прям там народ ждет меня, хоп, поймали. 12-го я должна была вот Малахов против Малахов передача. И иногда из нашего института приглашают с такими случаями, которые вот там. Чтобы преподаватель рассказал, как вы его слушаете, и как раз про зубы была передача, чтобы я пришла, рассказала, какие вот случаи, как зубы вырастают, да, у меня Германия, да, а я должна была вообще в Финляндию ехать, ну, надо, значит, надо было к вам сюда явиться, вот я явилась, вот, что? Вот, не рады. Вот зубы, про зубы как раз была передача, и так как есть такой опыт, почему не могут у нас расти зубы? Потому что вот здесь мы говорим, не могут. Потому что мы знаем, что у нас бывают какие? Молочные. Второй вариант. Уже такие основные, а потом стадные. И все, других вариантов мы не знаем. И у нас так и работает. Он будет стадный. Вот. Если у животных нет этого, здесь не записано, вставлять им никто не будет. Значит, чем им остается? Выращивать снова. И у них растут столько, сколько надо. Да, меняются, выпили, выросли. И у нас, мы, те та же природа, что и в природе. У всех так. И у нас так же. Если нет у нас вот здесь в голове, что у нас климакс, и не будет никакого климакса, как на Востоке. Нет у женщин климакса. А у нас вот, и чем раньше уже все, с каждым годом, раньше и раньше, так и зубы. Раз у нас в голове записано, что больше не будет зубов, у нас не будет. Как только мы программу эту меняем, навязываем. Вот я смотрю на вашу руку, мне хочется вам рассказать. Да? У меня случай был в Риге, мужчина один. Подходит и говорит, Валентина Павловна, вот вы про зубы рассказали. А у меня фалангу от у мизинчика оторвало во время в школе, говорит, я в станок руку засунула, ну, случайно, конечно, не специально. И оторвало, когда хирург зашил пальчик, сказал, даже забудь, вот нет, она и не будет у тебя, и не вырастет. А он говорит, а мне иногда ночами снится, что вот она у меня есть, что локоть, что иногда даже болит вот эта фаланга, можно я выращу? И он начал растить. И каждый раз, когда я приезжала, я просто давно там не была, наверное, года два уже. Он каждый раз приходил и прямо перед всеми отчитывался. Смотрите, сначала это были миллиметры. Потом, когда последний раз я видела, и мы фотографировали даже, у него уже начал появляться этот ноготь. Понимаете? Он Он говорит, я работаю каждый день, прощу себе. И это он делает. Это его работа, это не моя, не ваша. Каждый сам себе режиссер. Понятно? Значит, любимый орган мы наполняем вот этой надеждой. Вы его создаете внутри себя. Он у вас здоровый, крепкий и уже сейчас великолепно работает. Программа включается в работу. Каждую секунду у нас столько реакций происходит в организме. Мы даже не догадываемся. Мы даже не догадываемся, что сейчас у нас происходит. Вы посмотрите за сегодняшние полдня, сколько вы сделали запусков внутри. То тело ваше пульсировало, то оно горело, то потлился, то от движения где-то заскрипело, то где-то завозилось, то где-то отозвалось. Представляете, сколько реакций. Все железы внутренней секреции, они сейчас на уши поставлены. Скажешь, что мой хозяин, совсем что ли вы смотрите? Прямо начали менять все. Интенсивный курс. Поэтому быстро-быстро начинаются результаты. Только отслеживайте. Слушайте себя внимательнее. И верьте. Верьте в то, что вы делаете. Как дети. Как дети. Итак, вот с любимым органом. Значит, собираем там тепло. Рассеиваем образ. Как вчера, когда запуск делали. Да? Выдохом добавляем тепло, рефлекторное. Выдохом согрели, расслабили, согрели, собрали тепло в комочек. И этим теплым комочком начинаем протирку. Снизу вверх, сверху вниз. Область, там, где печень находится, тщательно массируем внутри теплым комочком. Слева направо, справа налево, промассировали тщательно. Потом печень объемная, она еще и внутри. Начинаем спереди назад, ее там массировать теплым комочком. Затем начинаем по спирали массировать, то снизу вверх, то закручиваем, то раскручиваем, то из центра вокруг печени в трех направлениях. Дальше промассировали, по спирали промассировали и отпустили тепло. Начинаем прохладывать, охлаждать. Снизу вверх, сверху вниз, охлаждаем тщательно. Слева направо, справа налево, прямо ветерочек, насквозь охладили, по спирали закрутили и упражнение закончили. Вот эти упражнения должны в идеале проходить 3, 5, 7 минут от силы. Пока мы разучиваем, чтобы все это получалось, мы, может быть, чуть побольше делаем. Да, я смотрю на вас, как вы выполняете, как у вас отзывается, и уже по вашей реакции я даю упражнение. Вот сейчас я рассказывала. Кто услышал, что уже печень отозвалась? Вот, пожалуйста, уже процесс пошли. То есть еще только вот я рассказывала, а это так. Где мысли, вы туда уже мысли направили, там уже отклик возникает. Но я больше чем уверена, что у всех отозвалось. Просто одни внимательнее слушали себя, а другие просто слушали, но не слышали. Еще пока. Но это не значит, что вы никогда это не услышите. С каждым днем все ярче и ярче вы будете испытывать прямо отклики на физическом уровне в тех местах, в которые вы направляете свое внимание. Ну, с Богом. Поехали. Каждый выбрали сегодня печень. А потом, когда мы еще раз будем повторять это упражнение, а может быть даже сейчас я скажу, какие органы нельзя брать как любимый орган, да, для работы. Если в печени цирроз, то печень брать нельзя. Но у нас нет таких, поэтому я не делаю этого. Если в органе есть новообразование, тоже этот орган брать как любимый орган нельзя. Если вы с проблемой щитовидной железы, то на щитовидной железе нельзя работать как на любимом органе. Щитовидная железа не терпит теплых перемещений. Если есть, начинают увеличиваться узелки, да, если есть как бы предрасположенность. Понятно, да? Значит, новообразование, если есть, если цирроз, и это самое щитовидное не работает на мозгу и на сердце. Все остальное, хоть коленочку, хоть какая-то область, которая дает о себе знать, может быть любимым органом. Понятно? Глазки тоже не берем. Почему? Потому что это мозг вылезный наружу. Потому что это на лице, и для глаз у нас будут отдельные упражнения. А нос? Нос и для носа тоже будет отдельное упражнение. На ухо, горло, нос. Все четыре. Щитовидная железа не упражнение никогда, как люди могут. Будет отдельное упражнение? Будет отдельное упражнение? Нет. Очень любят дыхание, органы, дыхание, вдох, прохладывает их тепло, и тревесник используют для щитовидной, как гармонизация. Щитовидная железа нуждается в вращении, в эмоциональном изменении, да, и гармонизация. Гармонизацию дает упражнение для тревесника. Это следует, просто вы уже проходили, я говорю. Тепло до отклика. Печень откликается, массируя. Массаж, теплый массаж, молодцы. Пол спирали в трех плоскостях, снизу вверх, сверху вниз. Молодцы, слева направо, справа налево. Изнутри вокруг промассировали тепло, тепло, тепло, тепло, тепло. Теплый комочек массирует, массирует, массирует. Приятное ощущение. Успокаивается теплый комочек. И отпустите его. Послушайте печень, расслабьтесь и услышьте ее. Она благодарна вам за то, что вы сейчас сделали. Создает другой образ, образ прохлады. Представьте, ворвался холодный северный ветер, как вчера, дунул, и божественная чистота бежала, очищая, заполняет целебной свежестью слева направо, справа налево бежит, прохлада, дрожь, снизу вверх, сверху вниз, охлаждаем, охлаждаем печень. Молодцы, молодцы, охлаждаем. Насквозь побежала прохлада, спереди, назад и обратно. С улыбочкой легко делайте, пол спирали начала. Это прохлада вокруг печени, охлаждать и вокруг, и изнутри спираль раскручивается такой маленький вихрь холодной свежести, чистоты, чистая печень, молоденькая, подтянутая. Подышите через нее, вдох сделайте, выдох, вдох печенью. Выдох, выдохом согрейте печень и оставьте ее на легкой тепле. Печень не любит холода, поэтому согрели ее немножечко и закончили упражнение. Ручки потянули вверх, ножки вперед, мяукнули, сказали мяу и замечательно поработали. Хорошо. А, ну так по ощущениям, кому было мало тепла, поднимите руки, пожалуйста. Я проницательно спрашиваю, да? Вам, да, Галя, мало тепла. Так, а кому холода, может быть, не хватило? Ну, чуть-чуть вот. Ведь Галя проводит. Руки в сторону. Галя, сколько будешь попадаться? Спасибо тебе. Это, знаете, говорят, свой человек в команде противника, да? Засланец. Засланный казачок. Вот стоит засланка, которая все время такое великолепное упражнение нам дает поделать. Руки уже легче держатся, да? Помните, как первые дни сейчас уже орлы, да еще да, соскучились. За что стоим? Ну то, что жадность это все нам маловато, да? Маловато. А еще и недовольство собой. Нет веры в любви. Вот о чем. Сегодня с самого начала я говорю, верьте, если мысли там были, тело умеет это делать, а вы своему телу никак не доверяете. И думаете, что жареная печенка не пахла, значит плохо. Но я вам серьезно говорю, я серьезно, ведь опыты такие проводились, человеку показывали монету раскаленную, да, и говорили, сейчас мы тебе завяжем глаза и приложим раскаленную монету к твоему телу, прикладывали холодную просто деревяшку, что у него там отражалась монета, не просто, а даже написано 1 рубль, как он видел, а прикладывали холодную деревяшку. В мыслях у него была, что будет раскаленная монета. Вот что такое сила мысли. Вы что хотите печень сжечь? Сколько ей надо, столько она и получит. Я вам вчера говорила, что я много вот занимаюсь. Но вы знаете, я отслеживаю иногда реакцию организма. И уважаю... Руки держим. И уважаю организм. Вот я начинаю тепло, тепло вам говорить. Вдруг по холоду, вдруг начинает холод идти. Почему? Значит, ему надо сейчас холод. Руки. Хорошо. Я еще вот тяжелый микрофон держу. Так, руки опускаю. Стоп, где стоп? Садитесь. Оля воспитанная. Будем жадничать, Галя. Ну, я правду будем. Говорю. Правду? Вот, а когда я сейчас залезет поставлю. Не то, что жареного, а вообще даже никакого тепла вообще нет. А мысли? Еще раз. А мысли? Да. Мысли есть. Объясняю, я все повторю. На ветру говорит, главное тяните мысли. Не ждите, что тело будет вот сейчас на ваш вопрос отвечать так, как вам хочется. Оно будет делать так, как ему сейчас надо. Понимаете? Значит, печени сейчас не надо столько тепла, сколько вам хочется. Вам ведь все мало. Вот сидит бабуля с внучком на берегу моря, смотрит волны, такие прям большие, и все больше, прям и боится. Тут волна, оп! И бабуля сидит, а внучка не слушает. Она, Господи, я прошу, я все отдам тебе, все забери лучше мою жизнь, но верни мне мальчика, внучка моего. Волна, оп! И сидит мальчик. Ой, Господи, спасибо. Смотрит на мальчика. Господи, а где шапочка? Внучок сидит, а шапочки нет. То хоть бы внучка, а то где и шапочка. Вот, понимаете, все начинает, а нам все чего-то не хватает, шапочка. Да? Не, уж не мелочитесь, ладно, шапочка. Это Мерса Каримовна Кулча, анекдот по этому поводу, любила рассказывать про узбеков. Один москвич был в Узбекистане, в Ташкенте, в командировке. Идет мимо фонтана и видит, мальчик тонет. Ну, маленький узбекский ребеночек. Вот он его вытащил, там поставил и уехал. Спит ночью в Москве, вдруг звонок в дверь. Ну, мало ли кто ходит, он в глазок смотрит, там узбек стоит, бедняги такой. Он это самое, говорит, вам кого? Вы были в Ташкенте летом? Он говорит, да, был. Ребенка из фонтана спасали? Он говорит, спасал. Откройте дверь. Он думает, ну, наверное, благодарит. Приехал. Да, открывай. Где тюбетейка у ребенка? Он за тюбетейкой приехал. Понимаете, тюбетейка у ребенка не пропала, когда он его спасал. А тюбетейка где? Вот не будьте, да, такими, по большому счету, относитесь к себе. Для чего вот сейчас я вас немножечко так обеселю? Для того, чтобы перейти в возраст, который мы предполагаем себе и больше не давать. Это тот возраст, в котором нам придется теперь так и жить. Это не больше 18. Да? В то состояние души, которое мы должны навязать своему телу, войти в образ, да? И поверить в это. И заставить поверить каждую клеточку в теле. Чтобы каждая клеточка жила в режиме того состояния, которое все очень хорошо помнят для себя. Когда летать откуда было, когда на свидание бежали, когда вечером перебегали станцию, садились, эту сковородку картошки навернули, не думали, там где-то что-то отложится, жиры, какие-то ничего никуда не откладывалось, все было нормально, ночь не спали, утром экзамены шли, сдавали, все было прекрасно. И вот такие думали, что все впереди, и только и вообще вся жизнь до бесконечности будет продолжаться, правильно? И цели, и мечты, и все было, и все это было легко, правильно? Это называется состояние молодости души. Вот как сохранить ее, чтобы тело не отрывалось от молодости души, чтобы тело также в гармонии шло в ногу с состоянием вот этой молодости души. Вот скажите мне, пожалуйста, образ совершенства и красоты, и молодости, и здоровья. Нам необходимо для того, чтобы показать нашему телу как лимон, что это такое. Каждый из нас знает. Но это надо вытащить и показать ему. Вот, Вот то состояние, это ключевое упражнение, главное упражнение в первой ступени и вообще по жизни. Чтобы все проблемы решить, тело должно работать в режиме состояния молодости. Каждая клеточка должна это ощущать и понимать, что вы от нее хотите. Вот, качаюсь в воде и говорю, я молодость, и тело, я молодость. Да? Я сахар, и я таю, и я верю в это. Да? И тело, и движение, и вы летаете. Да, сколько бы ни было лет, состояние души должно быть соединено с состоянием тела. Чтобы каждая клеточка помнила, а она помнит это состояние. Значит, я хотела вас спросить. У каждого свои какие-то слова, ассоциации, связанные с этим образом. Скажите, пожалуйста, какие у кого? Ассоциации с молодостью. Родник. А? Родник. Родник. Танец вальс. Танец вальс. Природа. Природа. А ведь в молодости он наверняка не о природе думал, когда вел девчонку на природу, а? О чем думал? Девчонки. А? Да, девчонки. Так, и эта девчонка должна была думать, да, куда она ее ведет на природу. Думал обнять, поцеловать, да, где-то шепнуть ей какие-то слова. А девчонка, которую увидели первый раз на природу, и что-то ей шепнуть, как ощущение на теле. Это что, мне, это не первое ощущение молодости? Разве это забывается? Разве наше тело может забыть такое? Мы сейчас обращаемся к телу, потому что именно тело мы включаем сейчас. Да? Тело, чтобы оно дозвалось. Значит, природа, еще запах черемухи для вас. Да? Потому что это связано. Да. А сейчас уже воняет. Ничего не хорошо. Еще какие остаться? Вы что, никто не наверное? Любовь, первая любовь. Первая любовь, вторая, там, десятая. А первая важнее. Хорошо. Первая любовь, дальше. Весна. Весна, еще. Первый ребенок. У вас уже не молодость. 19, давайте на год отлагаем. За рождение первого. Помните? Да, 18. Хорошо. А уже когда с глазками будем работать, будете вспоминать, как прикладывали. Это тоже классно. Последний звонок. Последний звонок. Еще. Стихи какие-то переписывали там, наверное, до сих пор. Наизусть помните те стихи. А песни вот какие-то того времени зазвучат, все вот здесь. Да? Вот какие-то ощущения. На качелях катались, вот так вот летали. И вот здесь вот сердце улетело куда-то, да, вот завихание какое-то, да, и запахи, и ощущения, и прикосновения к телу, и так, все, это слова, как бы ассоциации у вас, образы, и тело откликается на память, правильно? Вот давайте мы немножечко сейчас в эту память уйдем, и сразу перейдем на упражнение, которое называется образ молодости. Вы знаете, это упражнение. Упражнение в. А, вот. Вы знаете, нет, мне просто интересно, у нас вот такие девочки проходят, я говорю, ну я не знаю, какой возраст тебе представлять. Ну, как тебе будет 18? Ну, нет, ну почему одна девочка? Мне сейчас 13, а я себе образ молодости в 10 представляла. Она молодость, это 10 лет себя представляла. Значит, сейчас мы с вами сначала настроимся и сразу перейдем к образу молодости. Что это на самом деле? На самом деле это фантазия. Мы сейчас идем в мир фантазии, иллюзии. А где иллюзии, где реальность? Если это живет в нашей фантазии, откликается наше тело, значит, это в нас, правильно? Но и лунного гроша можно не дать за это упражнение, если завтра не закрепить это упражнение более мощным, которое, как бы, то, что сегодня вы переживете, вспомните, освободитесь от той тяжести, которая... что навалилось за это время, за эти годы, после того, как вы вызвали все эти ощущения, закрепить для того, чтобы оно осталось сохранить в себе. Более мощное упражнение, которое я говорю попозже. Хорошо? А сейчас фантазируйте, как дети, да? А я купаюсь, я молод, я красив. Ощущения в теле должны быть. Хорошо? Глазки закрыли. И улыбнулись. Очки сняли с мысленностью и отправились в свои воспоминания, состояние на теле, вспоминая. Чтобы душа откликнулась, вспомните, как на свидание бегали. И влюбленность свою помните. И на качелях, как катались. И, может быть, весну сумасшедшую. А ночью, звездные ночи, вспомните, сколько тогда звезд вы видели, а сколько желаний загадывали. Вот звезда полетела, и вы и загадали желание, и все сбывалось. А стихи? А запахи цветов, черемухи, сирени, или у каждого свои ощущения, а прикосновения или шепот на теле вспомните, аж мурашки по телу. Это было, да это и есть, оно есть в каждой клеточке. Тело помнит. И сегодня мы с вами отправимся в удивительный мир, мир вечной молодости, которая всегда будет с вами. Настоящий дворец, а у кого-то маленький домик. котором ему будет уютно, тихо и спокойно. И всегда, когда вам будет тяжело, плохо, вы устанете, вы всегда можете возвратиться в это место, как к источнику, где вы наберете силы, энергии, приобретете снова молодость и снова расправите свои плечи. А теперь вы поворачиваетесь и видите свой дом. За домом находятся высокие-высокие горы, высоченные, с белыми, седыми бородами снега. С другой стороны бескрайние поля, покрытые цветами. Также ваш дом защищен высоченными корабельными соснами, хвойным лесом. И вот начинается ваш день, и вы проснулись в своей спальне, на своей кровати, еще не открыли глазки, а лежите, нежитесь. Солнышко проникает к вам через окошко и щекотит вас. Щекотит, прикасаясь к лицу, к телу. Ветер, ворвавшись через открытое окно, говорит: просыпайся, любовь моя, просыпайся. Твой день настал, и вы, нехотя, подтягиваясь, чувствуя свое великолепное тело, встаете, подбегаете к окну, приветствуете восходящее солнце, протягивая к нему руки. Наполняйтесь энергией солнца и бежите на улицу, ощущая прохладу от нежной зеленой травки, покрытой маленькими росинками, которые переливаются всеми цветами радуги. И вот вы бежите в поле, чтобы поздороваться со своими цветами. Здесь и большие, высокие цветы склоняют перед вами головы, здороваясь, и маленькие, маленькие цветки с чувством собственного достоинства тоже нежно кланяются вам, говорят: доброе утро. И вы с улыбкой дотрагиваетесь до них нежно и бежите дальше, бежите в свой хвойный лес, чтобы наполниться запахом хвои, чистотой, свежестью. Послушать пение птиц, послушать, как шумят сосны высоченные. И потом вы бежите по направлению к горам. Туда идет тропинка. Какой-то миг вы останавливаетесь. Как зачарованные смотрите на паутинку, которая покрыта маленькими капельками росы. И они все переливаются разными цветами. Волшебный мир. Мир природы, который открыт перед вами. И вот вы бежите, впереди слышите какой-то шум. И там за поворотом в горах вы знаете, что там находится удивительный водопад, который собирал свои воды высоко в горах. в родниках с живой водой. Эта вода специально стремится для того, чтобы подарить свою силу, открыть вам молодость, здоровье. И вот вы выходите прямо к водопаду и слышите шум. Шум воды. В эти капли, которые устремляются сверху. Вы скидываете свою одежду. И входите прямо под водопад. Входите под эти волны. Капли. Капля за каплей. Смывают с вашего тела, смывают болезни, обиды, невзгоды, горести, печали, проникая вовнутрь, очищают каждую вашу клеточку, преображая вас. Потоки ненужны. Может быть, даже темной какой-то воды и выходит из вас. И все это водопад смывает, очищает вас от всего ненужного. Проходите это очищение, смывая и наполняясь этой силой. Каждую клеточку наполняете молодостью, избавляясь от всего того, что мешает вам быть красивыми и свободными. Вы есть уже сейчас красота и свобода, здоровье и молодость. И вот вы выходите преображенные. Посмотрите на свое отражение. Вы прекрасны. Как вам хочется бежать куда-то вверх, в горы, потому что тело легкое, невесомое. И бежим. Бежим вверх, устремляемся вверх, в небо. Вам хочется лететь, ощущать свободу полета. И вы летите, летите вверх, как свободная птица. Тело молодое, сильное, здоровое и крепкое. Вы свободно парите, ощущая ту энергию, которую вы приобрели. Выйти из водопада. Летим, летим навстречу грозе. Там где-то приближается гроза. Но мы не боимся ее, потому что мы молоды. Все впереди. У нас внутри задора сила. Уверенность, что мы все преодолеем. И не поворачивая назад, наоборот, устремляемся прямо в самую грозу, где гремит гром. Где сверкает молния. И вот ближе, ближе гроза. Почувствуйте внутри экстаз, азарт. То, что свойственно сильным, молодым, уверенным людям. Что такое гроза? Это экстаз двух возлюбленных, земли и неба. Они сливаются. Сливаются в любовной страсти. И вот гроза, молния, и вы наполняетесь этой силой молодости, отвагой. Врываемся в самую гущу событий. Ловим молнии. Бесстрашно проходим. Это первое испытание, которое выпало вам сейчас, здесь и теперь. Тело сильное, уверенное. И все препятствия, которые в жизни вам предстоят, Вы преодолеете, потому что первое испытание вы проходите уверенные в себе. Летим, летим вперед. Восторгом, крича «Браво!» преобразовались совершенного, прекрасного, красивого. Душа светится, сердце открыто, наполнены любовью, и танцуете, танцуете свой вальс. Мысленно танцуете, вам кажется, что ноги не дотрагиваются до пола. Насладитесь этим танцем, движением вашего тела. Кто-то, может быть, уже поменял партнера или партнерку. А кто-то захотел закружиться один. Кругом цветы, сияние люстр, хрусталя, знакомые глаза, лица, все с восторгом. Преклоняются перед вами, танцуем, танцуем свой вальс. Вальс любви и весны, пробуждение ото сна. Душа наполнена негой, чувствами. На лицах улыбки. Танцуем, танцуем, танцуем. Дайте свободу своей фантазии. Будьте свободными детьми. Фантазируйте в этом образе. Вы прекрасные. Утверждаем эту внутреннюю красоту, соединяясь с внешней гармонией. И вот следующий ваш выход. Вы переоделись. И это свободный танец страсти, фантазии движений. И тело начинает двигаться в фантастическом танго. Дайте свободу движения. Наполните этот танец страстью, любовью. Еще и еще танцуй. Удерживая состояние короля и королевы, слушая свое молодое тело, создавая эту внутреннюю легкость, легко, как король и королевы, открываем глаз и смотрим на друга. Вот они, горя улыбки. Хорошо, и аплодисменты. Но насколько она была реальна, насколько вы сейчас прожили, и вы были великолепны. Это действительно так. Прошу вас до завтра, до вечера проходить в этом состоянии, не забывать ни секунды, чтобы каждая клеточка пропиталась насквозь, чтобы завтра мы мощным упражнением октавы закрепили этот образ. Да? Сегодня у вас ключики, вы их носите. Они звенят, все отзывается. А завтра этими ключами мы откроем волшебную дверь. И действие октава – это действие упражнения. А образ молодости – это только фантазия. Понятно, да? Но правое полушарие ждет от нас чувственно образного мышления, да? Образа. Ты говоришь, образ дай. Мы дали ему образ. Вот что мы хотим. Вот что мы желаем. И внутреннее подсознание говорит, есть, понял, понял, что ты от меня хочешь. А завтра мы закрепим. А каждая клеточка до завтрашнего вечера будет жить. И вы поощряете, да? Не так, что забыли, вышли и пошли. Не так, что изнутри вам. А сами слейтесь воедино с каждым органом в образе молодости. Понятно? Хорошо. Ну вот есть время, я вам расскажу один рассказ, чтобы вам немножечко передохнуть. И потом мы сделаем следующее упражнение. Этот рассказ говорит, что это было на самом деле. Он пришел к нам в институт, я думаю, что, наверное, кто-то рассказал из слушателей. Это было в Англии. Два моряка пошли служить на флот и дали клятву друг другу. Жениться только, когда их сердце отзовется на вторую свою половину. Только вот, если встретим, действительно и почувствуем здесь, что вторая половинка, тогда женимся. Долго-долго, много лет они плавали по разным-разным странам. Где они только не были, каких только девчонок не встречали. И красавицы, и таких, ну, сердце молчало. И знакомились, и встречались, но ни один не женился. И вот однажды судьба их забросила, где-то в Тихом океане они плыли, и вдруг у них кончилась вода на корабле. И знали, что где-то там затерялись такие острова, и там находятся племена индейцев, которые живут очень обособленно, ну, очень дружелюбно и всегда выручат моряков, если что. Собрали две лодки, как экспедицию, и отправили на эти острова. И на этих лодках отправились эти два друга. Ну, приехали, приплыли они на этот остров, выбежали аборигены, простые такие, в повязках, ну, туземцы. Правда, очень красивый такой народ. Девушки очень стройные, красивые, доброжелательные. Среди них был один англичанин, который уже давно поселился на этих островах, немножечко их даже выучил английскому языку и служил как переводчик. Ну, эти племена любили угостить, встретить и, самое главное, послушать вообще, что в мире происходит, чтобы люди, которые приплыли, могли им что-то рассказать, они потом годами это вспоминали, есть о чем хоть, ну, поговорить. И действительно сели эти матросы, их угощают. Угощают простой пищей, которую сами едят. На листочках несут, вот так вот девушки прислушивают. Вдруг один руку толкает и говорит, все, я влюбился. В кого? В кого влюбился? Он говорит, видишь, там три девушки сидят. Какая, какая из них? Да не смотри ты так, ну подожди, подожди. Ну и начали, да вот там вот, значит, какие-то там три девушки сидят, вот они выясняют. Вождь заинтересовался, что это за два парня туда смотрят. И спрашивает, вы что, хотите вот как бы с девушками познакомиться? А этот прям говорит, я на ней женюсь. Говорит, да подожди, ты женюсь, ты хоть покажи, какая она. Отстань. И прям встает, говорит, я хочу жениться. Муж говорит, это мои дочери. Три дочери. Ты жениться хочешь? Он, да, доктор, да ты что, смотри. Сядь, да нет, он не хочет жениться. Нет. А муж говорит, нет, а он и очень приветствует такие братья. Хорошо, жениться. Так, вставай, старшая. Не старшая. У нас положено сначала старшая. Иди сюда старшая. Выходит. Он говорит, нет. Ну ты посмотри. Вот хороша. Хорошо, пройди. Вот она идет туда-сюда. А он говорит, нет. Ну нет, вот смотри, у нас принято за идеальную красоту, все вот умеет, давать 10 коров. 10 коров. Ну, посмотри. 10 за нее не дашь. 5,5 дашь точно. Да? 5 и по рукам. Да нет, мне вообще, мне другая понравилась девушка. Вот на ней я жениться хочу. Он говорит, ты на это все-таки, не подходит. Да ты подумай, садись. Средняя. Он говорит, не средняя, нет. Ты что там, вот ту что ли? Ты с ума сошел? Она страшна, как я не знаю что. Он говорит, отстань, у меня вот здесь все, это моя вторая половинка. Среднюю уже выводят. Опять не та. Опять прошлась, чуть-чуть послабее будет. Да? Отец говорит, конечно, 5 вообще не дашь. Даже 3,5 бы можно, да? Давай 3 коровы и по рукам бери. И женись. Он говорит, нет, я не эту. Он говорит, посмотри тогда на старшую еще раз. Нет, это вот ту младшую. Иди сюда. Пустится, выходит, как подросток. Такая еще не сформированная, зажатая вся, глаза пустила. Как цыпленок такой, как за 78 копеек были. Туда прошлась, обратно. Друг говорит, ты с ума что сошел? Ни кожи, ни рожи. Вообще ты чего? Жениться. А потом, тот говорит, да. Отец говорит, может, все-таки ее старше возьмешь? Он говорит, нет, эту. Ты знаешь, дохлую корову не дают, да? Давай одну корову и по рукам. Он говорит, нет, я дам тебе за нее 10 коров. И взял ее, заплатил 10 коров. Как не отговаривал его друг. Говорит, ты тут пропадешь. Он говорит, я останусь здесь. Ты пропадешь. С ней. Че ты через неделю взводишь, а мы же уплывем, ты отсюда никак не выберешься. Все равно не уговорил и уплыл отсюда. Целый год он плавал, на душе у него было очень тяжело. Думает, надо же, не смог уговорить. Ведь он там, наверняка воет, да, хочет, чтобы его забрали оттуда. Как он мог так вообще? Каких девчонок видели? Как с такими женщинами встречались? Всех национальностей, уж таких. И выбрал, надо же, такую серую ножку. 10 коров заплатила, целое состояние. И вот однажды проплывали они где-то в Тихом океане, недалеко от этого острова. И этот матрос уговорил капитана, говорит, я прошу. Выдался штиль, стоял корабль не туда, не сюда. Дай мне 2 часа, я сейчас туда заберу его и обратно, потому что надо спасать его, спасать надо. А кто его спасет, его если не я? Капитан, ладно, давай. Дал лодку, плывет, приплыл, стоит, привязывает, и только вот так боковым зрением видит девушка. Необыкновенно. Прямо затаил дыхание, длинные ресницы, смуглая фигура, грудь. И когда она повернулась, и вдруг она засмеялась, как будто ручеек зазвучал, и у него все тело задрожало, он даже не мог ничего ей сказать. Она еще сильнее засмеялась и побежала, когда он увидел, как бедра покачивались, и она скрылась там, за пальмами. Он несколько минут даже не понимал, что с ним происходит. Где же она была тогда? Как же я ее в тот раз не рассмотрела? Оказывается, и моя вторая половинка здесь, на этом острове. Привязал лодку, идет такой отуманенный этим видением. А эта девушка сообщила, что приплыла друг вот этого. И все бегут, уже его встречает, и друг обнимает. Как ты, я за тобой. Я нормально, мне все хорошо, здесь все. Ну, проходи, а ты что такой задумчивый? Он говорит, то потом расскажу. Ну, да, так же его посадили, быстро. Он говорит, у нас 2 часа, я за тобой. Он говорит, да не поеду я, ну давай мы тебя накормим. Ну, расскажи, что. И вот они сидят, та-та-та-та-та, а он все поглядывает, где эта девушка? Где эта девушка? А ее не видно. И вдруг шатер открылся, и она заходит в блюдо. На новом английском языке кушай, я сама приготовила. Пока этого своего друга приготовила. А ты что? Это моя жена. Ты чего, второй раз женился? Ты чего? Это она же. Как она? Я же помню, там серая мышь была. Не кошка. Я тебе еще говорил, ты с ума сошел, 10 коров платил. За это уродство. Это нет. Это она. Этого быть не может. Ты обманываешь меня? Он говорит, нет, это она. Он действительно огляделся. И что-то такое знакомое, действительно похожее на эту девушку. А можно мне с ней поговорить? Хорошо, иди, говори. Они отошли, у нее спрашивали, что случилось? Неужели это действительно ты? Она говорит, конечно, нет. А почему, как ты так изменилась? Ну, ты помнишь, сколько твой друг заплатил за меня? Помню, конечно, я ему еще говорил совсем. 10 коров за тебя заплатил. Тогда же ты была совсем другая. Он говорит, в течение целого года его любовь, его вера мне давала мне силы работать над собой, совершенствовать. И довести до идеала, того идеала, который стоили 10 коров. И вот теперь я такая, как он меня видел. Понятно? Если островитянка смогла себя сделать таким, то изнутри вы сейчас такой свет в себе заполнили, что работаете. Работайте, работайте, и результат будет на сколько коров? На 100. Хорошо. Понятно, да? Образ все в наших руках. Гинекологический, урологический ортомассаж. Так, позвоните на 2 минуточки, позвоните, потому что мочевой пузырь должен быть свободный, да? Видите? И сейчас я как раз лечечку нажму.